Те ответили, что нет, не считают. Тогда фон Шпинне слегка нахмурился и попросил еще раз, но уже в устном порядке, перечислить все те места, куда заезжала в день своих активных визитов Елена Павловна. Молодые полицейские чины отрапортовали как по писанному, а вот в самом конце заспорили. Один утверждал, что Елена Павловна вначале заехала в скобяную лавку, а уж затем поехала на пристань. Второй с этим утверждением не соглашался, уверяя Фому Фомича, а заодно и своего напарника, что все как раз было наоборот. Вначале она заехала на пристань, глядеть на пароходы, и только потом, по пути домой, останавливалась у скобяной лавки. «Какой скобяной лавки?» — не мог не спросить фон Шпинне. «Скобяной лавки мещанина Саватеева». Разом ответили агенты. «Графиня что, сама в лавку входила?» «Нет», — засмеялись молодцы. «Ей-то чего там в лавке делать?» «А кто туда входил?» «Выездной лакей». «Графиня из экипажа выходила?» «Нет, она даже занавески на оконцах не трогала». «А кто скомандовал кучеру остановиться?» «Да никто вроде не командовал. А там кто знает?» «Издаль-то не услыхать». «Почему вы не написали об этом в отчете?» «Да чё думаем, из напрасно бумагу марать. Каждого лакея не запишешь, как он по городу шастает», — затараторил один из агентов. А вот второй примолк, насторожился, смекнул, что не зря начальника скобяной лавки спрашивает. В глазах этого агента обнаружилась сообразительность. Фома Фомич, заметив это, повторил вопрос, обращаясь уже непосредственно к нему. «Почему не упомянули о скобяной лавке? Ведь вам что велено было? Каждый шаг отмечать. Каждый!» Сообразительный, назовем этого агента так, быстро все понял, вильнул плутоватыми глазами из стороны в сторону и ответил. «Так ведь это... Я говорил Кирюшке, надо бы про лавку-то, про эту мелочную вписать, а то как-то нехорошо, вдруг спросят, а он... Я знаю, что писать. «Здрасте, пожалуйста!» — взвился Кирюшка и удивленно-возмущенно выпучился в сторону своего напарника. «Это когда ж ты говорил такое?» «Говорил-говорил», — закивал сообразительный. «Ты вспомни. Забыл, что ли?» Тут и Кирюшка, кажется, сообразил, что напарник самым бессовестным образом топит его, пытается выставить в глазах начальства недотепой, и сменил тактику. «Это не ты говорил, что про лавку вписать надо». «А кто?» — быстро смехнул сообразительный. «Хочешь сказать, ты говорил?» Эта перебранка двух коллег могла длиться очень и очень долго, если бы фон Шпинне не положил ей конец. «Тихо!» — прикрикнул он на агентов. «Оба хороши. Вы что из меня дурака делаете, а? Племя вертлявое. Для того, чтобы меня обмануть, квадратную голову иметь надо». «Почему квадратную?» — подумал Кирюшка и тут же был ошеломлен. Начальник сыскной вздрогнул, подался вперед и, глядя ему прямо в глаза, сказал: «А потому что все великие обманщики, такие, например, как граф Сен-Жермен или тоже граф, но уже Калиостро, а также другие, были с квадратными головами». Охота что-либо утаивать от фон Шпинне, равно как и пытаться его обмануть, пропала у Кирюшки раз и навсегда. А начальник сыскной тем временем продолжал. «И ты, и ты!» — он поочередно ткнул в агентов пальцем. «И думать забыли о скобяной лавке. Проспали, проворонили, а вспомнили случайно. И поскольку глупы еще, то проболтались. А теперь врете, изворачивайтесь. И не стыдно вам?» — агенты потупились. «Изворотливость в нашем деле — вещь нужная, временами полезная, иногда заслуживающая похвалы и очень редко награды. Но при этом вам стоит запомнить, зарубить на носу одну истину. Из воды при большой ловкости можно выйти сухим. Я даже видел таких людей. Но вот чистым из дерьма еще никто и никогда не выбирался. А для того, чтобы не попадать в дерьмо, нужно в точности выполнять приказы вышестоящего начальства. Мои приказы. Надеюсь, вам понятно все, что я сказал?» Агенты с готовностью закивали, да так рьяно, что закралось сомнение, действительно ли они поняли. Фома Фомич приказал продолжать слежку и выпроводил их. Сам же вызвал дежурного и велел отыскать Кочкина. «У Елены Павловны Можайской в выездных лакеях ходит некто Авдюшка», — сказал начальник сыскной после того, как Кочкин явился. «Хочу побеседовать с ним». «Когда хотите?» «Немедленно. И привести его сюда надо так, чтобы ни одна живая душа не заподозрила, что он был в сыскной. Тихонечко. Никаких жандармов, повесток и прочего». «Все понятно», — четко выговорил Кочкин и помчался выполнять приказ. Спустя какое-то время перед фон Шпинна на покосившемся стуле, который в сыскной именовался свидетельским, сидел человек 20 лет, не более, с соломенными, расчесанными на прямой пробор волосами и курчавой, похоже, завитой бороденкой. Зрачки его глаз беспокойно, точно мячики подпрыгивали вверх-вниз. Руки он смиренно держал на коленях, а новые сапоги с вычуром прятал под стулом. Это и был Авдюшка, вернее, Авдей Авдеев, выездной лакей графьев Можайских. — О, ну что, брат, — начал фон Шпинна, — жалоба на тебя поступила. Начальник сыскной потряс в воздухе бумагой, сощурил глаза и по слогам прочел. «От Саватеевой Ефросиньи Карловны. Карловны. Владелицы скобяной лавки в переулке Челобитовом. И вот послушай, что она пишет. Авдей Авдеев...» Фома Фомич снова взглянул на лакея. «Это же ты, Авдей Авдеев?» «И я?» «Значит, слушай дальше. Авдей Авдеев, такого числа, в таком часу, будучи у меня в лавке...» «Ты был у нее в лавке такого числа, в таком часу?» «Ну, был». «Хорошо. Продолжим чтение. Будучи у меня в лавке... украл крупповскую мотыгу». «Чего?» — вскочил на ноги Авдюшка. «Какую мотыгу?» «Крупповскую? Дорогая, между прочим, мотыга. Я бы и сам не удержался». «Не брал я никакой мотыги. Это она чего? Это она меня под монастырь подвести хочет?» «Да ты сядь. Пока сядь. Настоишься еще. Мы же и позвали тебя, чтобы разобраться». — Значит, мотыгу ты не брал? — Не брал. — Не брал, — прижав руки к груди, зачастил Авдюшка. — Я ведь в глаза ее не видел. — Выходит, врет Саватеева? — Врет. Факт врет. — А ты зачем в лавку-то заходил? — Она тут пишет, что зашел, постоял у дверей, ну, там, где мотыги свалены, и вон вышел. — Да она откуда его знает? Ее ведь там и не было вовсе. — А кто там был? — Да сынок ихний, Всеволод. — Ну, значит, он? Всеволод рассказал матери. — Так я ведь не брал ничего. — Ну, не знаю, не знаю. Протокол составлять будем. — Ты зачем заходил в лавку-то эту? — Чего? — В лавку эту скобяную заходил. Зачем, спрашиваю? — громко повторил свой вопрос фон Шпинна и улыбнулся белыми ровными зубами. Парень начал юлить. И начальнику сыскной это нравилось. — Так это... ну, глянуть нужно было там. — Что глянуть? Авдюшка, сколько ни силился, ничего придумать не смог и брякнул с дуру. — Мотыгу! — Мотыгу? Фома Фомич выбрался из-за своего стола и принялся ходить кругами вокруг сидящего на свидетельском стуле лакея. Тот попытался встать, но фон Шпинна велел сидеть, а сам остановился сзади. И, наклоняясь к самому Авдюшкиному уху, спросил: — А зачем тебе мотыга? — Мотыжить! — приглушенно, точно из подвала отозвался Авдей Авдеев. — Выходит, права Ефросинья Карловна. Упер ты у нее мотыгу. А это, слышь ты, паря, это каторга. — Тобольск! Слыхал, небось, про такой город? — Я чуть не плачу, — ответил Авдюшка. Ну что ж ты, географию надо бы знать. Хотя у тебя теперь будет счастливая возможность изучить эту во всех отношениях полезную науку. Непосредственно... Это как же? — с тревогой в голосе спросил Авдей. — В составе арестантской роты...